эфире Народное славянское радио. Поехали! Доброго здравия, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 5 сентября 2023 года. За окном осенние дни, где-то прохладно, а где-то не совсем. А в нашей студии сегодня будет жарко. Ведь тема нашего эфира сегодня – идем в баню. И в гостях у нас находится бар-мастер, массажист Александр Ефимов, известный в банном мире также как Саша Леший. Здравия тебе, Александр! Здравствуйте! Александр работает по запатентованной системе Максима Владимировича Половинка, солярно-фасциально-оздоровительная практика. И в банном деле он уже с 2018 года. Ведущий сегодняшнего эфира Петров Виталий, за пультом находится Алексей Щербаков. За чатом смотрит и принимает вопросы Светлана Большакова. Уважаемые радиослушатели, вас я также призываю в нашем чате проявлять активность. Задавайте вопросы, будем разбираться вместе. Напомню, что все вопросы мы принимаем только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и в чате на нашем канале youtube.com/slavradio. Радио. Итак, перейдем к теме эфира. Дорогие друзья, знаете ли вы, что такое настоящая баня? Не всем людям случается, посетив баню, обрести или поправить здоровье, снять тяжесть прошедших дней и отдохнуть, как говорится, душой и телом. Так что же такое баня? Какие секреты она таит? Как можно поправить здоровье, да еще и омолодиться? Об этом и о многом другом сегодня в эфире мы поговорим с Александром. И на этом я, пожалуй, передам уже слово Александру, профессионалу своего дела. Александр, поделись с нами своими знаниями, секретами настоящей бани. Прошу, Александр, тебе слово. Еще раз здравствуйте. В принципе, секретов нет. Есть просто знания. Знания, которые мы потеряли. И потихонечку, слава богу, они сейчас возвращаются. Поэтому секретов их нету, есть просто какие-то знания, которые приобретаются, которые нарабатываются, и вот они просто есть. Как ведущий заметил, уже сказал, занимаюсь баней 5 лет, 2018 года. В баню попал случайно, не случайно, увлекся. И однажды спросил себя: Саша, а чем ты можешь заниматься, чтобы это приносило еще и пользу людям? Перепродавать я не умею, что-то руками делать я не умею. И тут в этот момент я уже изучал баню, другую баню. И ответ пришел: баня. И вот так... Начал работать в бане. Первая моя баня – это город Ногинск, Подмосковье. Есть замечательный комплекс «Гуси-лебеди». Вот там начал свой путь. Дальше был Воронеж, банный клуб «Парк», элитное место. Затем я работал в Армении. И последнее мое место работы, можно так сказать, экзотическое – это Республика Дагестан, город Махачкала. Ну, а потом уже пришел в мою жизнь массаж. Как опять уже сказали, да, это запатентованная система. И, в принципе, можно их даже совмещать. Моя мечта – это построить такую баню, где можно этот массаж делать в бане. Только через веники. Не руками, а через веники, через тепло. Да, Александр, благодарю за представление. А вот прозвучало У тебя что, система Максима Владимировича Половинка, солярно-социально-здоровительная практика. Расскажи поподробнее, что это за система, на чем основывается, где ты учился, может, ну и что еще важно знать. Учился я у самого Максима Владимировича, да, он разработал ее сам, запатентовал, есть патент. Эта система, она основана на работе с фасциями. Фасция – это пленочка, в которой все наше тело. Мышцы, суставы, в принципе, все в наше тело есть фасция. И вот когда… Есть такой очень интересный фильм на YouTube, называется «Фасции. Таинственный мир под кожей». Я очень люблю его смотреть и давать людям смотреть, чтобы они знакомились, что такое фасция. Так вот там ученый установил, что если в человеке психосоматическое напряжение больше недели, и он от него не избавляется, то идет скручивание вот этих фасций, зажатие. Зажимаются мышцы, зажимаются суставы, зажимаются связки, зажимается все. Это мы вот потихонечку пойдем к психологии. И мы раскручиваем человека, можно так сказать. Ну, если вот коротко. Да, Александр, благодарю. А вот про психологию сказал немного. Вот наши предки, да, ходили в баню с определенным запросом, можно сказать, как в храм. И прорабатывали многие вот именно психологические тоже вопросы. И существовал даже такое, так скажем, изречение, что баня моет не тело, баня моет душу. Вот согласен ли ты с этим? И какие психологические моменты можно вот проработать в бане именно? И приходилось ли тебе быть самому психологом, так скажем, да, как-то участвовать вот именно в таких процессах с людьми? Вы знаете, да, не то, что приходилось. Я не скажу, что я психолог, но я разговариваю. Что в бане, что на массаже разговаривать. В принципе, баня, как и любой процесс, намерение определяет результат. Когда мы приходим, ну, возьмем здесь баню, в баню с каким-то намерением, делаем, можно сказать, запрос, и с этим намерением происходит. Конечно, в бане созданы все стихии. В бане раньше рожали, врачевали, шаманили. Что в бане только не делали. Даже в бане по черной можно делать операцию, потому что там стерильно. Поэтому баня для меня – это святое место, это как храм. Но не только там не тело моют, там как раз отмывает душу, можно так сказать. Да, Александр, благодарю. Ну, предлагаю начать, соответственно, уже с банных процедур. Вот с чего следует начать поход в баню? Есть ли какие-то традиции, ритуалы или еще что-то, которое улучшит эффект от бани? Ну, опять же, самое первое – это зачем мы идем в баню? Мы в баню идем помыться, мы в баню идем попариться, мы в баню идем перезапуститься, мы в баню идем что-то переосмыслить и выйти оттуда другим человеком. Опять же, нужно намерение. Какое намерение ты выбираешь? Ну, я лично, конечно же, благоприятное. Вот просто вопрос к чему. Некоторые идут в баню вот развлекаться, и баню расценивают. Баня – это как развлечение. Караоке обязательно, или спиртные напитки употребляют. Вот ты к этому как относишься, к явлению? Я к этому не отношусь никак. Для меня это просто неприемлемо. Поэтому для меня, опять же, баня – это святое место. Это для меня храм тела. Поэтому для меня это вообще неприемлемо, и я даже об этом говорить, как бы, вот, смысла нету об этом. Это вообще несовместимые вещи от слова совсем. Хорошо. Как происходит само оздоровление, омоложение? Это с чем связано? Какие-то, анатомия, да, там вступает, или вот психология, что вот как происходит? Расширение сосудов или еще с чем-то? У нас все происходит, опять же, через тело. Что у нас происходит сначала с анатомией? В принципе, все проблемы у нас идут от головы. Но чтобы до головы дойти, от ума, мы работаем через тело. Баня, в первую очередь, это тело. Что происходит? мы приходим в баню. Опять мы приходим в какую баню? В разумную, где определенная температура, не больше 60 градусов, где определенная влажность, где достаточно кислорода, где комфортно. Мы приходим, и мы там расслабляемся. Мы не напрягаемся, а расслабляемся. Мы греемся, мы потеем. Что происходит с нашим организмом? В определенных температурах наше тело расслабляется, и оно начинает выводить токсины. Токсины уходят уже хорошо. Наше тело расслабляется, кислород есть, вода умыться есть. Все хорошо. Тело расслабляется, и ум успокаивается, потому что большинство, к сожалению, еще пока привыкло в баню приходить в перегретую, в жаркую, где сели, сжались и сидим. Расслабиться там вообще никак не получится. Только идет напряжение и вред. Слизистая носоглотки сохнет, слизистая глаз сохнет, кожа сохнет, и человек напрягается. А когда разумная баня, он расслабляется. Расслабляется тело, и ум, он успокаивается. И вот здесь вот это уже можно с человеком от его запроса уже что-то поделать. Потому что тело расслабленное. Ясно. А вот в расслаблении тела парение именно как-то играет, вот техники есть ли какие-то, если есть, то в чем они заключаются, вот как это происходит, есть ли какая-то уже определенная схема, что вот парить надо так, или оно всегда по-разному, это какой-то произвольный такой процесс индивидуальный, каждый раз по-разному? Это по-разному, каждый раз индивидуально, потому что бывает, приходит мужчина, а ему надо чуть-чуть пару, а приходит стройная маленькая девочка, а ей пару нужно столько много, потому что она очень холодная внутри, ей тепла не хватает, и она просто как губка его в себя вбирает. Всегда парение это индивидуальное. Да, есть какие-то определенные алгоритмы, техники, на котором база. А уже само парение, оно всегда индивидуально от гостя, который лежит на полке. Техник их очень много, школ банных очень много, но принцип один и тот же. Согреть человека, который пришел к нам попариться. Да, согреть. А какая вот должна быть оптимальная температура? Потому что действительно правильно было замечено, многие ошибочно думают, что чем выше температура, и они перепотерпят, чем дольше, тем больше получат здоровья. Вот. Это же неправильно. Безусловно. Если честно, в моих банях нету термометров, гидрометров, и даже если они есть, я на них не смотрю. Я и есть мое тело, и есть все эти приборы, по моим ощущениям. А если мы берем уже, возьмем, можно сказать, математику по приборам, если хотим, то наши банные друзья выявили, что в бане, если температура больше 58 градусов, то это уже плохо. Это уже плохо. Уже идет выброс всей жидкости, которая есть, и хорошей, и плохой, и это вредит здоровью. Поэтому, когда мы приходим в парную и видим там термометр, этот термометр показывает бред. Потому что он показывает температуру сухого нагретого тела, стенки он показывает. Зашли двое-трое человек, зашло холодное мясо. Уже температура изменилась, микроклимат. Дверь открыли, форточку открыли. А термометр как стоял, так и будет стоять. Пар подали, насколько он среагирует? Никто не знает. Поэтому для меня это самая ненужная вещь в парной. Сам, назовем, давайте так, как сегодня мастер есть. Сам мастер – это и есть все приборы. Если мне не хватает кислорода, значит и гостю тоже не хватает кислорода. Если мне, чувствую, нос сушит, то значит сухо. Значит, у меня веники скоро будут сухими, кожа у гостя будет сухая, значит, нужно сделать влажность. Если я парю, веники сухие становятся, то опять сухо. Поэтому и тут уже в основном все идет на уже на рефлексы уже идет просто. Это уже рефлексы. Хотя первый раз, когда я услышал, извини, перебью, когда я услышал от первого своего учителя, что в бане должно быть 40 градусов, я сказал, мужик, ты ненормальный, потому что в бане должно быть 90 под соточку, так ходит настоящий мужчина. А потом, когда начал пробовать, экспериментировать, я говорю, что так можно было? Да, понятно. Было сказано, что мастер, да, очень огромную роль играет, но большинство людей у нас же вот ходят без мастера. Это такая семейная традиция, там раз в неделю или сколько-то сходить в баню. А вот для них как без мастера? Какие-нибудь есть у тебя советы или что-то? Как им быть, если нет возможности ходить к мастерам? Опять же, научиться. Можно очень много школ, очень много семинаров. Можно пойти научиться элементарным вещам и ходить со своей семьей. Я на такие вещи всегда говорю, ребят, мы кушаем все дома в основном, но иногда хочется пойти куда-нибудь в кафе, в ресторан, посидеть, покушать. Так мы идем, и нам кто-то готовит. Так и здесь иногда можно сходить, подарить себе, своему близкому поход в баню или самому научиться и попробовать вкус другого. Поэтому, когда ты сам себя паришь, это одно. А когда ты лежишь под вениками профессионала, это совсем другие ощущения. Поэтому дарите своим близким, дарите. И поверьте, они будут очень вам благодарны. А сколько раз в неделю можно ходить в баню эффективно? По традиции, да, раз в неделю. Чаще можно или не рекомендуется? Я всегда говорю так, а спроси свое тело. Вот если я хочу, мы как хотим кушать? Я хочу кушать, я иду кушаю. Так же и здесь, спросите свое тело. У кого-то нет возможности сходить два раза, у кого-то даже раз в неделю нет возможности сходить. Он ходит там раз в месяц, но ходит на целый день, хорошо, не торопясь. А кто-то может позволить себе ходить хоть каждый день. Поэтому нет какого-то одного правила, есть внутренний запрос. Хочу пойти. Опять же, для чего? Помыться, полежать, чтобы токсины вышли, попариться, замерз человек, если он замерз, промерз. Что он хочет? Если он хочет перезагрузиться, опять же, намерение. Что хотим? От этого исходить. Хорошо, благодарю, Александр. Вот такой вопрос еще у меня возник. Полезно ли после бани обливаться холодной водой, в снегу купаться или нырять в купель? И какие процессы в этот момент происходят? После бани нет. Во время бани – да. Сейчас чуть поясню, почему. Когда мы нагревается тело человека, то на периферию, на кожу приходит до 2 литров крови. Сосуды расширяются. Кровь нагретая приходит на поверхность. Сосуды расширенные. И когда мы идем, делаем контраст, это может быть купель, холодная вода в речке, лед может быть ведро, то сосуды у нас сжимаются. И кровь нагретая, она уходит в органы. Это хорошо, и это может быть плохо. Если мы не пойдем и не согреемся, то это плохо, потому что останется спазм. Поэтому я и сказал, что после бани это плохо. А во время бани, когда мы сделали контраст во время парения, зашли, попарились и обратно согрелись, и у нас сосуды расширились, и кровь опять пришла, тогда это полезно. Это и есть одно из волшебств бани. Когда, ведь у нас кровь качает что? Не сердце. Сосуды, сжимаясь, разжимаясь, они гоняют кровь. Если сосуд не рабочий, то он и качать не будет, соответственно. Поэтому бани – это профилактика сосудистых заболеваний. То есть, получается, когда они качают сосуды, стенки сосудов становятся эластичными? Не эластичными. Не эластичными они становятся, если не качают. они становятся неэластичными. И вот, пожалуйста, чему у нас пугают все врачи? Тромбы. А если хотя бы раз в недельку сжимается, разжимаются сосуды, то там ничего и не будет, никаких пагубных действий. Он будет, опять же, живой. Поэтому контрастный душ, он очень полезный, растирание с утра, это очень полезно, это сделали всегда. Для чего? Охолодились, растерлись, кровь опять пришла, сердце заработало, голова заработала, кровь пошла по телу. Благодарю, Александр. Вот прозвучал такой момент, что мои бани. Вот расскажи немножко про твои бани. Что за твои бани? Ты сам их строишь или ты работаешь где-то в бане? Или у тебя предприятие какое-то? Ну, у меня две, можно сказать, бани. Одна старенькая у родителей в деревне, с которой я начал. Там я провожу свою сакральную баню. И есть вторая баня, она называется «Чудо-баня». Это баня, она на колесах, баня-бочка. Я поставил ее на прицеп. Сначала я ездил по городу, по району с ней. А сейчас она стоит на берегу Волги, в очень живописном месте. 15 шагов до Волги, до коренной Волги, где теплоходы ходят, катера. Очень классное место на базе отдыха. Вот там провожу сейчас парение, встречи. Поэтому у меня всего две бани. Я их не строю. Единственное, я консультирую, можно сказать так. Поэтому, когда свою баню, я ее всю замерил, промерил, и все равно, когда уже получил готовую, все равно есть какие-то недочеты уже, которые в процессе работы есть. Вот, ну, в принципе, две бани. А есть ли какой-то, так скажем, эффект от с какого сруба, из какого материала сделана, то есть баня, материал, дерево, кедр, сосна там, или что-то еще? Безусловно, есть. Ну, сосна, она плакучая, ее не особо любят. Вот вторая баня моя, чудо-баня, она из кедра. И, ну, вообще, это кедр сам по себе волшебное дерево. И там хотя бы запах стоит уже, его стоит вот это сделать. Опять же, он долговечный. Если честно, я не изучал полезные свойства какие-то. Я вот все по ощущениям. Чувствую, что захотел вот кедр, я его сделал из кедра. И, в принципе, вся моя жизнь и вся моя практика – это все на ощущениях, на чувствах. И поэтому мой любимый вопрос всегда – что ты чувствуешь? Вот от этого я всегда исхожу. Поэтому, в принципе, чем дороже материал, тем он лучше, он долговечный, он надежный. Я всегда как бы исхожусь из этого. Моя мама говорила так: скупой платит дважды. Да, это точно. Вот ты сказал, что вторая баня, которая у родителей, это твоя сакральная баня. Можешь поделиться, так, как у тебя происходит этот процесс, вот это сакральное посещение бани, в чем заключается он? Сакральная баня, как же ее? Ну вот, что такое сакральное? Да? Сакральное – это отличающееся от обыденных вещей, понятий и каких-то явлений. Да, моя баня, она отличается, ну, не баня, скажу, а процесс, который я провожу в этой бане, он отличается от нашего обычного представления. В этой бане я спрашиваю, вот этот вопрос задаю: что ты приперся, гость? Прям так и задаю: что приперся? Что ты хочешь? И вот от этого запроса, что гость даст, через тело, через расслабление, через дыхание, в бане дается дыхание, мы дышим, тело начинает звучать. А опять же, что происходит? Большинство людей, они привыкли к той бане, где жарко, особенно в детстве нас очень сильно этому напугали родители. Папы, когда недавно дети у меня были и в гостях, ну, чужие дети, говорят: дядя Саша, а ты нас бить веником не будешь? Но после этого полчаса они провели меня в парной, и их пришлось выгонять. Я уже маму говорю забирать, потому что их отсюда не вытащишь. Так вот, все мы в основном напуганы вот этим жаром, что нужно будет терпеть, и наш организм, он хочешь не хочешь, он закрывается. А когда он приходит в настроенную баню, он понимает, здесь есть кислород, есть чем дышать, здесь есть вода, здесь удобно. Ну, если там девочка пришла, на меня пармастер не смотрит, не пялится на меня, не разглядывает. И ум начинает наш замедляться, успокаиваться. Опять же, кислород приходит, водичка поливаем, водичка холодной умываем, чтобы это было хорошо. И ум потихонечку расслабляется. Ум расслабляется, затихает, и выходит как раз наше то, что у нас внутри. Наши обиды, наши боли. То, что мы в обыденности, в буднях, мы не замечаем. И вот здесь вот как раз, начиная разговаривать с гостем, он через ощущение, опять же, там, поливаешь водичкой, что ты чувствуешь? Приятно. Веером помахал, теплый пар размесил в парной, что ты чувствуешь? Хорошо, комфортно. Водой холодной лицо умыл, что ты чувствуешь? Заботу, тепло. И он начинает расслабляться, а плюс, если мы дадим дыхание, подышим, мы поработаем с солью, венички уже в конце, в принципе, я беру, то человек, он засыпает в парной. Можете себе представить, что в парной засыпает? Это, для меня это главный комплимент. Это значит, гость расслабился. Да, очень интересно, на самом деле. Я вот впервые слышу, что вот это правильно, да, чтобы гость засыпал. Расслаблялся в такое состояние, что засыпает. Вот, но вот ты сказал про детей. А какие вот советы, может быть, родителям? Как приучить ребенка, как с ним вообще работу проводить, чтобы он не боялся с детства, вот, так скажем, бани? Ну, в первую очередь, это самому познакомиться с другой баней, прочувствовать ее. Самое первое, что я всегда говорю, когда дети попадают в баню, это я им говорю, вы можете выйти в любой момент. Я их не ограничиваю. Вы можете выйти в любой момент. Так вот, уже ограничения не стоят, ребенок знает, что ему можно выйти. В принципе, он уже выходить не будет. А когда есть форточка, ты его посадил там рядом с форточкой. Ты ему рядом поставил прохладненькую водичку, чтобы он умывался. Если там, ну, маленький ребеночек, прям можно, ну, в тепленькую водичку посадить. Нужно создать такой микроклимат, чтобы в баню одновременно зашел и стар, и млад, и в среднем возрасте человек. Вот такой должен быть микроклимат. Чтобы было комфортно всем. Нету для мужчин один, для женщин другой, для женщин третий. Нет, микроклимат должен быть один, комфортный. И тогда ребенку незачем будет выходить. Опять же, последний опыт, вот два ребенка, 10 и 9 лет, полчаса они не выходили из парной. Но так как у меня были уже другие гости на подходе, я уже мамам говорю, мама, забирайте. Они говорят, мы не пойдем. Для меня это был... И я еще говорю, ну останьтесь, я дверь открыл, говорю, мама, послушайте, что они скажут. Они говорили, это волшебно. Я просто был очень поражен. И дети не хотели выходить. Поэтому сами начните себя, возьмите другую баню, почувствуйте другую баню. И дети, они будут сами хотеть туда идти. А если вы их сразу напугаете, то они ни за что не будут доходить, они будут плакать. Он не пойдет туда. Угу. То есть самому сходить и ребенка сводить тоже, да, в другую баню? Сходить самому, да, что такое? Если ты будешь четко знать, что там комфортно, то ребенок тебе поверит, потому что дети, они чувствуют. Детей обмануть нельзя. Мы думаем, что они глупые, а они намного разумнее, чем мы. Поэтому если я уверенный, я там был, если там хорошо мой ребенок, он мне поверит. Он даже если не поверит, он придет проверить, он убедится. И опять, что папа не врет, папа хорошо. Но я был грешный со старшим ребенком сам, когда заходили в этот ад и говорили, сиди, терпи. Ребенок плачет, говорит, папа, здесь жарко мне. Но кто-то сказал, что так полезно, сиди, терпи. Ты там мужчина, допустим, это сын. Иди, терпи, это полезно. Так он в жизни потом не зайдет. А там, где комфортно, ему не захочет выходить. А если плавно познакомить его с вениками, потихонечку показывать, что такое веничек, потихонечку на малых, просто его парить, греть его, даже без пара, то он будет с удовольствием туда идти. Поэтому сами начните, покажите пример. Сами пойдите в разумную баню, начните ходить, и ребенок пойдет сам за вами, потому что он будет чувствовать, что там хорошо. Благодарю за интересную информацию. Вот ты еще говорил про дыхание, то есть дышите с гостями. Вот расскажи, это техники какие-то дыхательные или что это? Да, это дыхательные техники. Вообще этой бане научила меня женщина. Один из моих учителей в бане – это женщина Владислава Головченко. Ей большой пример. Привет. Сейчас она живет в Крыму. Так вот, ну я ее назвал сакральной баней, у нее называется она по-другому. Так вот, у нее 6-часовой процесс на одного гостя. Я работаю 3 часа, она работает 6. Можешь себе представить? И вот она научила меня. Я когда пришел к ней на семинар, ну я уже представлял, что такое баня, я уже был на семинарах, я знал, как это парить. И когда меня познакомили вот с этой другой баней, можно сказать, с баней в бане познакомили, то для меня это было полное раскрытие, когда, ну я так скажу, я переродился в бане. Когда она мне говорила, дыши так, не думай об этом, дыши так, не думай об этом, что говорит твой мозг. Мой мозг сказал, что за хрень эта женщина несет? Саша, иди отсюда. Но меня удержала ценность бани. Тогда я заплатил 20 тысяч за это в 2018 году. И я приехал за 1000 километров. И я вот себе тогда сказал, а что тебе стоит попробовать? Подышать, понаблюдать. И вот как только я себе это разрешил, произошло какое-то чудо. И произошла у меня трансформация. Я ее называю своим перерождением. А теперь возвращаюсь к своей бане, к своему сакральному процессу. Что такое дыхание? Мы не дышим, а мы начинаем звучать. Техника дыхания, мы начинаем звучать через легкие вибрации. У нас вениками получается по телу эта вибрация, а это вибрация изнутри. А ведь что такое проблемы с легкими? Это обиды. И здесь стоят у нас застои. А когда легкие начинают разрабатываться, обиды эти, они поднимаются. А если наш ум спит, то эти эмоции, чувства, которые скрыты у нас были, они выходят. А если еще через разговор вывести гостя, объяснить ему, почему, как, зачем. В принципе, это у нас подводится к нашим любимым пап-мам. Все у нас, все проблемы, как бы говорится, с детства идут. Но это, чтобы человек трансформировался, его нужно связать, сказать ему причину, найти причину и следствие, провести параллель, и тогда вот человек понимает, что, блин, оказывается, я там когда-то что-то обижался, держал обиду, а я это не чувствовал, потому что, ну, мне некогда чувствовать. Потому что, к сожалению, большинство людей у нас бесчувственных. Они торопятся, они бегут, им некогда, их нужно что-то достигнуть, добиться. А те люди, которые ходят в баню, ну, во-первых, есть такая поговорка, кто парился, тот в этот день не старился. Потому что в бане времени не существует. Это как в медитации. когда ты расслабляешься, когда ты, ум у тебя затихает. Времени нет. Время идет там, за баней. А здесь времени нету. И вот, перезагрузившись, расслабившись, можно сказать, помедитировав, а еще у нас идет воздействие на тело, на кожу, чистый человек, пожалуйста, он пойдет совершать другие действия, но он уже пойдет разумный человек, потому что он отдохнул. Напряжения внутреннего и внешнего нет. А человек, который бежит, бежит, бежит, ну, исход-то один. Да, к сожалению, это так. Вот еще вопрос такой про веники. Расскажи немножко про веники, как их заготавливаешь, где берешь, какие используешь веники, какие, ну, советуешь использовать веники. Есть ли в этом какой-то, так скажем, секрет тоже парения хорошего? Веников множество, сам не заготавливаю, потому что в нашем месте, где я живу, дубов нету, чтобы можно было дубов. Берез тоже таких нету. Я их в основном заказываю. Заказываю у мастеров, которые делают хорошие, доброкачественные веники, и мне просто их присылают. Пользуюсь я в основном дуб, парю. Очень люблю клен. Все лето я работаю на свежем клене. Сам их режу, но их не заготавливаю. Потому что клен – это волшебный веник. Он создает такой наплыв, поток воздуха. И, во-первых, он нежный. И у меня мужчины растекаются, уж про девочки я молчу. А вот пробивные техники, парение, да, они уже идут, это дуб. А также очень люблю березу, но в основном это на протирочки, на мыльные массажи. И очень люблю пихтовые веники, но они в основном идут на лицо, мы ложимся на них на холодненькие, накрываем голову, чтобы им дышать. В принципе, вот эти все веники, которыми я пользуюсь. Каждый мастер использует свои веники, кому ко что подходит. Мне подходят эти веники. Их очень много. Вот, допустим, лето. Лето – прекрасная пора. Многие не ходят в баню, а я очень люблю. И многих моих клиентов и друзей теперь это любят. Во-первых, летом есть листья хрена, из которого делаются веники свежие, ими парятся и потом делаются растирочку. Запах в бане обалденный. На коже такое пикантное жжение. Оно даже не жжение, а вот пикантность. Оно чувствует небольшое такое покалывание. И когда гостя натрешь этим веником и потом подашь пару, то это как еще корочка чуть-чуть покрывается. Очень классно. Но, к сожалению, зимой их нету. Они только летом. В принципе, это вот все веники, которые я использую. Каждый веник, он для чего-то нужен. И если мастер понимает, для чего он нужен, он его использует. Я понимаю, что мне нужны эти веники. Мне комфортно с ними работать. Я с ними работаю. Поэтому кто-то заготавливает, я очень рад за ребят. И даже некоторые, я знаю, молитвы начитывают, завязывая веники, чтобы они помогали потом в работе. Ну, я в это пока не лезу, можно так сказать. Да, Александр, интересная очень информация, особенно про... Первый раз, честно, слышу про то, что веник из листьев хрена делают, вот... И потом растирают. Вот, кстати, про натирки. Вот еще медом некоторые растираются. Вот про натирки, растирки поподробнее что-нибудь можешь рассказать нашим радиослушателям, как это у тебя в бане происходит? Честно скажу, я лично в бане медом не пользуюсь. Мой инструмент в бане, я люблю соль. Я работаю с солью в бане. Можно работать медом с солью, просто медом, можно медом пользоваться до парения, можно после парения. Очень много, и там разный эффект происходит. Я, честно сказать, не работаю с медом, поэтому я не знаю этих тонкостей. Многие делают скрабы, но я, опять же, скрабом не пользуюсь, потому что я работаю только солью. Но, опять же, соль не как скрабом, а как, есть такое выражение, выкатывание. Это когда соль катается по телу, перекатывается. Поэтому на этот вопрос не могу ответить, я потому что сам просто не пользуюсь. Но можно и нужно им пользоваться, в принципе, в любое время. Когда вы захотите, придите, в принципе, набрать в интернете, как пользоваться, какие эффекты, и если вам это нравится, если ваше тело, кожа это требует, если у вас нет аллергии никаких, то, пожалуйста, пользуйтесь. Только будет в пользу. Благодарю, Александр. И вот если уж оттолкнуться от растирок на тирок, вот хочу такой вопрос задать. Массаж, да, ты вот себя, так скажем, представляешь как пармастер и массажист. То есть массаж, так понимаю, это вообще отдельная, да, или тема, или как-то это связано все вместе. Вот можешь рассказать роль массажа у тебя в бане? Ты учился тоже массажу отдельно, или это техника какая-то есть, парение плюс массаж? Это разные вещи, они пришли в разное время. Сначала пришла ко мне баня, и я позиционировал себя как банщик, как пармастер, и совершенно не собирался идти в массаж, мне это не интересовало. Но как-то под руки попала одна женщина, подвенники. И она, слушай, говорит, тебе надо. Вот я не знаю, что она там почувствовала, но говорит, слушай, тебе надо, приедет такой Максим Владимирович Половинко к нам, Саратов, вот тебе нужно попасть. Я говорю, слушай, женщина, отстаньте, говорю. Я вообще не позиционирую, мне просто это не нужно. И вот она пристала ко мне как банный лист. Иди. А я посоветовал с супругой. Она говорит, ну, сходи, посмотри. Я пришел, посмотрел. Приходит парень, мы с ним ровесники, думаю, ну, сейчас покажут какие-то там движения массажные, как растирать, что делать. А он начал про душу, про дух, про разум. И первые мои ассоциации, думаю, что за хинею несут, что еще здесь секта какая-то. Но так как там были 12 женщин-массажисток, и все смотрю вот с такими глазами, ну, слушаешь, думаю, что-то тут интересное. И я остался. И так вот я окунулся в этот мир массажа. А пока я их не совмещаю. Опять же говорю, поэтому нужна парная, где можно будет подходить с двух сторон, обходить, ну, как массажный стол. Пока, да, такой нет у меня. Возможно, когда-нибудь будет. Но... Что на массаже, что в бане, я разговариваю с гостем-клиентом. А чем они похожи, чем они разные? А в бане я работаю через расслабление. Когда тело расслабляется, ум затихает, и вот здесь вот тут можно поговорить. Можно поговорить с тем, что у тебя внутри. А в массаже, он... не похож на массаж от слова совсем. Мы ее называем оздоровительная практика, потому что там ни одного массажного действия нету. Масло в руки мы не берем. Наоборот, я использую гель, который дает сцепку с кожей, как раз с фасцией. Вот это вот фасция. Вот так вот она идет. И гель, он, наоборот, дает фасцию. А если есть фасциальный зажим, то, скорее всего, там будет и психосоматический зажим. Там будет сидеть какая-то психосоматика, какая-то боль, обида и т.д. и т.п. И вот как раз на массаже, ну, получается, говорю просто так, работаю через боль. Когда доходишь до болевого места, и когда ты уже что-то понимаешь в теле, и ты начинаешь просто разговаривать. Правая, левая сторона, как, что, рука, нога. Ты начинаешь просто задавать вопросы. Опять же, если тебя об этом попросили, намерение какое, ты начинаешь задаешь вопросы, и некоторые люди даже боятся, потому что он говорит, откуда ты обо мне все это знаешь? Я говорю, мне твое тело рассказало. Но там нету шизотерики совершенно. Просто опыт и просто знание анатомии. Просто уже это опыт, а ты разговариваешь. И вот в бане, ой, на массаже, оно все идет через боль. Но когда проработать сначала, допустим, на массаже, бывают клиенты, которые прилетают ко мне, они приезжают на комплекс. Единственное, мы уже с кем индивидуально смотрим, кого сначала в баню, потом на массаж. А вот и на массаж, потом в баню. И там вещи вообще происходят очень-очень сакральные, так можно сказать. В принципе, они есть все у меня в отзывах. Очень много отзывов на моей странице. Их можно найти, почитать. И про баню там ни слова. Там про что-то другое. Я сам очень люблю читать эти отзывы, потому что это... Хотя я и там присутствовал, но всегда идет отзыв от первого лица, и каждый отзыв, он настолько ценен, я их люблю перечитывать, потому что это как книга. Книга жизни отдельного человека. Да, благодарю, Александр. Вот интересно получилось у тебя, что когда с баней познакомился, прилетел к женщине учиться. Сначала отторжение было, потом остался, что во втором случае тоже как-то такое ощущение кому-то свыше, да, что-то привело туда. А как вот сам расцениваешь, это предназначение твое, как бы ты вот нашел сейчас дело жизни, или все-таки увлечение, наверное, еще основной какой-то цели какие-то в жизни? Ты знаешь, это... Я не могу сказать, что это предназначение, потому что, ну, я этого не знаю на 100%. Но это дело моей жизни, потому что я этим работаю, я зарабатываю себе на хлеб этим. И иногда бывает, когда трудно, ну, бывает даже в финансовом плане, когда трудно или нужно будет проходить какие-то, переходить в другой класс, в осознанности, то приходит испытание. И очень часто хотелось бросить все это, честно. Вот бросить все вот тем, чем я занимаюсь, и стать как обычный человек. Просто пойти работать. И в этот момент приходит какой-то гость в баню или клиент на массаж. И отработав с ним или с ней, было пару раз, когда я прямо говорил так. Слушай, говорю, блин, вот так вчера накатило, что хотел бросить. Вот бросить это тем, чем я сейчас занимаюсь. И девочки плакали. Говорю, Саша, не вздумай. Смотришь на это и говоришь, блин, не буду. И продолжаешь дальше идти по своему пути. Но недавно я уже четко определился, что да, это мой путь. Я не могу сказать, что это предназначение, но на данный момент это мой путь, по которому я иду, и бросать я не собираюсь. Благодарю вашему радио, что я могу это сказать не только себе, не только моим подписчикам, которые в соцсетях, где я пишу о бане, о массаже, и не только о бане и массаже. Ну, так сказать, во всеуслышание, что да, я не собираюсь бросать, я буду идти по этому пути. Благодарю, кстати, за вопрос. Да, Александр, тебе хорошего пути, тоже мы все желаем. Вот тоже такой вопрос сразу созрел. Для вот тех наших слушателей и зрителей, кто тоже, может быть, сейчас загорелся, захотел стать банщиком, трудно ли стать банщиком вообще, и как кормить семью, возможно ли, вот занимаясь только этим делом? Просто вот звучат такие, так скажем, фразы, что к тебе прилетают даже откуда-то, приезжая из других регионов откуда-то, ты сам к женщине прилетал куда-то учиться, и ну вот что-нибудь, советы какие-нибудь, может быть, тем, кто захотел. Сам обучаешь ли, кстати, вот тоже, или не обучаешь? Нет, сам я пока не обучаю, точка. Да, этим можно зарабатывать, и многие пармастера очень хорошо этим зарабатывают, очень хорошо зарабатывают. Единственное, что сразу могу сказать, это непростой труд. Это труд сталевара, потому что ты находишься постоянно в повышенных температурах. Из тебя выходят микроэлементы. Тебе нужно постоянно пополнять их. Тебе нужно знать, как отдыхать. Ну, во-первых, ты должен это любить. Если ты это полюбишь, то тогда оно тебе будет приносить и доход, и здоровье, и счастье. А если идти тупо за деньгами, то, ну, я, наверное, бы не рекомендовал, потому что, в принципе, любая работа, она должна приносить удовольствие, ты должен ее любить. Сейчас очень большой спрос на банщиков, на пармастеров, потому что люди, слава богу, начинают понимать, что такое баня. Строится очень много бань, открывается много банных комплексов по всему миру. И это становится востребованным. Поэтому да, можно, но там непросто. Благодарю, Александр, тебя за интересные и полезные знания, которыми ты с нами сегодня поделился. За время эфира у нас также от радиослушателей пришли вопросы в студию. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, потом вернемся в студию и приступим к ответам на вопросы. Итак, продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, тема эфира сегодня у нас «Идем в баню». И мы приступаем к вопросам от наших радиослушателей. И первый вопрос от Дмитрия Иванова. Можно ли в бане использовать масла и так далее? Спасибо за вопрос. В бане можно, в парной нет. Потому что в баню я подразумеваю, как это вместе с комнатой отдыха и как полностью комплекс. В бане, да, можно насыпать, налить в пиалочку, можно поставить, забыл, как эта штучка называется, которая аромамасла выделяет, простите, пожалуйста. Но лично я не использую в парную баню. Мои учителя объясняли так, что это не нужно делать. В бане нужно веники, травушки вешать и ими вдыхать. Поэтому я не использую и профессионала бани в парной масло не использую. Благодарю, Александр. Следующий вопрос автохирургия задает. Приветствую. Стоит ли после бани использовать крема для кожи? Ну, в принципе, ты ответил, если добавить есть что-то еще. Но опять же, смотря какие крема, опять же, для чего крема. Если вы знаете, для чего вам это надо, то, конечно, потому что ваша кожа распаренная, поры открытые, и вы, если это крема на натуральном, то они впитаются, а если это крема, назовем их, не совсем качественные, то они просто забьют вашу пору, и никакого эффекта просто не будет. Поэтому если крема качественные, натуральные, то, опять же, вы знаете, зачем они вам нужны, то, конечно, можно и нужно. Благодарю, Александр. Автор хирургии снова спрашивает. Расскажите, пожалуйста, ваше мнение о банях из сосны кело. Все-таки, наверное, это лучший материал, созданный природой. Не наносится вред дереву, потому что баню строят из этого вида сосны, который уже умер. Честно, я не знаю, что это такое сосна кело, поэтому или кело, честно, не знаю, поэтому ответить не могу. Следующий вопрос от Дмитрия Иванова. Сейчас множество данных комплексов с барами, бассейнами, хамамами и так далее. Так какие добавления мешают действительно полезному эффекту от бани? Я вообще очень люблю ходить в баню по-тихому. Когда я один на один или с банщиком, или с самим собой, или с кем-то, ну, со знакомым или с супругой. Я не люблю больших бань, шумных бань. Я не люблю общественных бань. Поэтому, опять, ну что это такое? Ну это деньги. Вы погрелись, попарились, потом вам погулять. Ну, мне это не подходит. Поэтому я сам это не делаю. Я предпочитаю в один день сходить в баньку, на второй день сходить в ресторан, и уже там на третий день куда, может, там, ну, или ходить в спа куда-то. Для меня это разные вещи. Хотя бани, спа, ну, это практически одно и то же, но, опять же, если вы пришли конкретно на спа-услугу, в баню, опять же. Ну, для меня это чуть-чуть разные вещи. Опять же, зачем вы пришли? Вы пришли просто отдохнуть? То да, ну, возможно, это можно прийти, посидеть, чуть-чуть погреться в бане, даже попариться, потом отдохнуть, в каких-то бассейнах покупаться, потом прийти с друзьями, с девушкой покушать в ресторане. Опять же, зачем вам, что вы хотите получить от этой бани, от этого посещения какой-то определенной бани? Намерение. Опять нужно намерение. Благодарю, Александр. Дмитрий Иванов задает интересный вопрос. Мы об этом, кстати, не поговорили в эфире, а он нужен. Что категорически запрещено в бане? Вредны ли бани на электропечах? Вы знаете, сейчас такие электропечи, что вы никогда не скажете, что это электропечь. Есть сейчас газовые печи, что вы никогда не скажете, что это газовые печи, потому что прогресс идет. Банный мир развивается, и банные технологии, они очень шагнули вперед. Если честно, то мне, как мастеру, мне не особо, ну, если там не вдаваться в какие-то такие, как сказать, энергетические вещи, то мне, в принципе, разницы нет, на чем работает моя баня, ну, да назовем машина. На чем работает моя машина? Если она работает на газу, если она работает на бензине, она работает на электричестве или она работает на топливе, на дизельном. Разницы нету. Если я знаю, как им управлять, что на дизеле машина хорошо идет на низких передачах, на бензине, на больших, а сейчас ставят такое газовое оборудование, что ты и не почувствуешь, что когда она переключается. Поэтому, если вы умеете сделать атмосферу в бане важна атмосфера, микроклимат. Если вы умеете его сделать, то вам все равно. Это раньше были электрические тены, когда пошли делать сауны, там вот ставили тены, горели бани, был очень сухой. Там, да, вот это, ну, слава богу, сейчас от этого ушли. Ушли в более прогрессивное, поэтому если вы проконсультируетесь, опять же, есть вещь, есть бани, где нельзя поставить ни газ, ни дрова. И люди ставят электрические. Поэтому все, опять же, зависит от того, где вы и что вам подходит. Поэтому если какой-то большой крупный город, где вы возьмете дров, а газ к вам не подвезти. Поэтому еще говорю, опять же, в электрический что хорошо? Задается программа, есть такие печи, забыл, так там целая баня сделана на электричестве, там так все модернизировано, вот честно, сейчас вылетел из головы производители, вот они полные комплексы делают на электричестве, и вы никогда не скажете, что это там на электричестве. Ну, если вы, конечно, там не профессионал, который ездит на Феррари, на гонках, там, который там слышит третью скрипку в четвертом ряду, тогда да, вы поймете. А обычный обыватель, он не поймет. Да, Александр, еще вот первая часть вопроса. Что категорически запрещено в бане? Такой вопрос, что у меня даже... У меня нет на него ответа, потому что я не знаю. Ну, у меня в бане только разрешенные. Как я могу сказать, что туда нельзя? Нельзя алкоголь. Ну, я сейчас просто, что в первую голову придет? Нельзя алкоголь. Нельзя отношения мужчины и женщины. Ну, вот это. Это тоже нельзя. Нельзя, что еще? Брань нельзя. Ну, я не знаю, что вам сказать, потому что у меня просто на это не заточено. Мой ум сейчас. Ну, хорошо, тогда к следующему вопросу. Дмитрий Иванов задает вопрос. Сколько по времени можно быть в бане и в сауне для пользы? Сколько заходов безвредны за день? А, вы знаете, был я, когда работал в Республике Дагестан, так там вот одни спортсмены, и вот у них не заходы, а подходы. Сколько подходов ты сделал, тире заходов парную? Как ты долго там высидел? Баня не про это. Опять же, какая баня? Если баня, сауна в спортзале где-то, то вот там долго не просидите. А если, опять же, я вам говорю, у меня трехчасовой процесс, 3 часа мы не выходим из бани. Вот в чудо-бане мы час оттуда не выходим. А я всегда говорю, а зачем оттуда выходить? Если у меня в бане 2 форточки и дверь, ведущая на улицу, кислорода достаточно, воды достаточно, воды попить достаточно, зачем оттуда выходить? Должно, опять же, создаваться микроклимат такой, опять же, если парная позволяет, а сама баня, то оттуда выходить не нужно будет. А если баня, опять же, какая-то закрытая, там нету воздуха, там очень жарко, ну, я вообще туда не рекомендовал выходить. Самое простое, найдите знакомого, кто увлекается баней, ходите с ним, он во всему потихонечку научит. Ездите на фестивали, очень много сейчас фестивалей банных, очень много. Проходят чемпионаты по банному мастерству, отборочные чемпионаты на чемпионат России. Ходите, развивайтесь, там все показано, там все сказано, там вы найдете очень много единомышленников из разных сфер жизни. Задайтесь целью, и вы все ответы найдешь. Опять же, как мы сегодня говорили, нету секретов, есть знания. Просто начните эти знания получать, и все вам откроется само. Да, благодарю, Александр. Дмитрий Иванов спрашивает, сегодня количество клиентов в банях с алкоповодом уменьшаются или не следите за данной тенденцией? В общем, уменьшаются, потому что люди начинают понимать, что баня и алкоголь – это несовместимо. Потому что если вы пошли в правильную баню, так сказать, с кем-то, ну, с профессионалом, и с вами поработали, вам алкоголь не нужен. Расскажу последнюю историю. Приехали ко мне в чудо-баню 2 девушки. Одну я попарил, вывожу ее с Волги, мы пошли окунулись в Волгу, поплавали. И она выходит, и девочка как раз идет по берегу, ее подруга ей говорит, Юля, ты что, бухнула? Ты такая, ну она идет, пошатываясь, вот человек, вот тело здесь, а он не здесь. Она говорит, нет, такое ощущение, вот в принципе, как будто да, но оно без алкоголя. И к моей радости люди сейчас начинают понимать, что это не свойственно. Опять же, если мы зададимся вопросом, почему люди алкоголь выпивают? Потому что у них большое напряжение. Его нужно снять как? Алкоголем. А если человек начинает ходить в баню по-разумному, то в алкоголе просто и не нужно будет. В нем не будет надобности. Благодарю, Александр. Дмитрий Иванов снова спрашивает. Попариться в бане и прыгнуть в холодную прорубь. Сколько по времени полезно каждое действие? Опять же, все индивидуально. А когда я моржевался, я занимался моржеванием, то в минус 35, я помню, мы пришли, и я искупался в проруби, но это было без бани. Искупался в проруби, вышел, постоял, отдохнул, и я чувствую, что я еще хочу. Но это было, наверное, уже на втором месяце моего моржевания зимой. И я у опытных людей спросил: слушайте, я еще хочу. Он говорит: Саша, если тело хочет, то еще. И когда я зашел в ледяную воду и вышел из нее, я понял, что это еще больший кайф, чем был до. А возвращаемся к бане. Нету какого-то одного времени. Все идет индивидуально. Во-первых, в бане человек должен нагреться, прогреться, чтобы у него тело было равномерно нагрето, красный, розовый, бордовый. Тогда человеку можно идти. Он равномерно нагретый. Кровь пришла к периферии. Она нагрелся, сосуды все расширились. Тогда ему можно идти. И опять же, сколько быть в купели-воде или в снегу, это все индивидуально. Самое главное, не переохладиться. Но кто-то может чуть больше, кто-то чуть меньше. Но опять же, обязательно дойти и догреться. Всегда все это индивидуально. Всегда, ну, если вы там начинающий мастер, профессионал, так он это считывает просто с гостя, сколько ему нужно. Это по ощущениям. А ну, начинающий мастер или ну, не считывается это с клиента, то тогда всегда спрашивается, как самочувствие, согрелся, не согрелся, холодно, не холодно. Ну, остановимся так, всегда все это индивидуально, нету каких-то параметров одних. Следующий вопрос снова от Дмитрия Иванова. Хамам и сауна, какие особенности посещения в данных видах? Хамам и сауна. Во-первых, Дмитрию Иванову благодарность за столь разнообразные вопросы. Благодарю. Что такое хамам? Откуда пришел хамам? Хамам у нас пришел с Турции. Что такое Турция? Это жара, это песок, это пыль. И этой пыли люди дышат. А пыль остается в легких. Как ее оттуда высвободить? Влажность, ингаляция, заходим в хамам, очень большая влажность, и начинаем дышать. Дышим, воздух приходит влажный, аккумулируется, и потом через кашель все это выходит. Поэтому в южных странах харкаться – это нормально. А в северных странах это как минимум неприлично, а в некоторых народах это оскорбление. Особенно, если ты харкнешься на землю. А что такое сауна? Откуда пришла? Это Финляндия. Что такое Финляндия? Финская сауна. Это морской образ жизни. Это болото, это дожди. Влага у них вот здесь вот. Особенно, когда несколько недель дожди льют. Им хочется сухости. И они приходят в сухую сауну. Но париться в сухой сауне невозможно. Поэтому, когда уже парятся, они подсушились, то добавляют влаги и парятся уже веники. А мы находимся где? Банька наша посередине. Мы из нашей бани можем сделать и сауну, высушив ее, сделав сухой, пожалуйста, если у нас неделю дожди лили в средней нашей полосе. И если нам нужно поработать с легкими, мокроту выбрать оттуда, то что мы делаем? Мы увлажняем стенки, поливаем на камни так, чтобы шел влажный пар, тогда вот, пожалуйста, вам хамам. Благодарю, Александр. А вот такой вопрос. Бани по-черному. Сейчас, я так понимаю, это редкое явление. Из-за чего? Это вред или польза какая-то у него есть? Раньше было популярное, насколько я знаю. Ну, не то, что она была популярна, просто по-другому не было. Не было труб. Не было возможности сделать печку, и в основном где делали бани? По-черному, в землянках. Я последний раз был, наверное, лет в 5 у дедушки с бабушкой в бане, я помню это, запах этот помню. В профессиональной деятельности я не работал и не работаю в банях, там они чуть-чуть особенные, да, не было в них. Сейчас строятся бани, это тоже актуально становится, есть мастера, которые в них работают, есть мастера, которые строят. Это тоже сейчас входит в моду, в тенденцию. Поэтому, если хорошо поискать, то можно. Это чуть-чуть другая баня. Там, ну, другая. Она вот по-другому. Она классная, но по-другому. Благодарю. Дмитрий Иванов спрашивает, как относитесь к мобильным баням? Например, Мобиба. Мобиба положительно, опять же, от намерения, что вы хотите. Да, ее нельзя сравнить со срубом, но как походную баню, как баню, которую можно везде взять с собой, это отличная вещь. Испробовал сам не раз. У моего учителя есть такая баня, у моего друга теперь есть такая баня. Если ее... Там самая загвоздка в печах. Если печкой уметь управлять, особенно если там сделать камушки, чтобы был пар, то это вещь потрясающая, потому что поставить ее где-то на речке, вот у нас в Чебоксарах у ребят ставят прямо на озере ее, прямо на берегу озера, и все лето там парят. Потрясающе, просто потрясающе. Поэтому, опять же, люблю выражение Доминика Торетто в фильме «Форсаж». Он говорил так: неважно, какая тачка, важно, кто за рулем. Поэтому неважно, какая баня, главное, кто управляет процессом, мастер. Поэтому если вы сам мастер, если вы понимаете что-то в этом толк, или у вас есть знакомые, или вы приходите, если за рулем сидит мастер, то он вас обязательно довезет до пункта назначения кайф и пользы. Да, благодарю, Александр. Дмитрий Иванов спрашивает, когда наступает вред для легких от паров в бане? Не знаю, у меня не было такого. Ну, вред для... Что такое вред для легких? Если баня перегретая, и вы дышите этим сухим воздухом, то слизистые легких страдают, это плохо. Когда баня перегретая, и все сухо, большое напряжение, тело сжатое, это плохо. А когда в бане мягко, тепло, комфортно, какой там вред может быть? Люди раньше в старину ходили на целый день в баню. И целый день проводили в баню. Это когда уже потом, ну как сказать, пришли барыги, когда пришли, поняли, что это бизнес можно делать. Тогда они начали делать вот эти адовые бани, потому что кому выгодно, чтобы ты сидел в парной целый день? Невыгодно. Выгодно, когда ты сидишь, там пивко попиваешь, квас попиваешь, что-то еще ты делаешь. И всегда общественные бани, они парные небольшие, а комнаты отдыха или помоешься, они большие. Поэтому ходите разумно в баню, и там можно торчать сутками. Мы работаем в бане. Мы работаем в бане, и все у нас хорошо. Я больше скажу. Для банщика, который работает в парной, в процессе парения, одна минута, проведенная в парной, для организма равняется 1 километр я пробежал. Какая нагрузочка? А если к этому подходить разумно, не навреждая себе, то можно попарить очень много людей, и не навредив себе, не навредив им, не себе. Поэтому включайте разум. Благодарю, Александр. Вот, кстати, а есть ли какие-то противопоказания, например, людям посещению бани, например, давление скачет высоко или что-то такое в этом роде, болезни какие-то, может быть, или всем можно, просто надо регулировать? Ну, опять же, я очень часто слышу такое. Мне врач запрещает ходить в баню. Я говорю, ну, опять же, в какую врач сам ходит в баню? В ту перегретую, я бы всем запретил. И опять же, тут, конечно, как сказать, нужно проконсультироваться с врачом, но с опытным врачом или с опытным банщиком, какой у тебя диагноз, что у тебя можно делать. Ведь есть такие болезни, в которые вот запрещают, но и можно ходить. Опять же, в какую баню? В мягкую. В мягкую баню, чтобы попотеть, чтобы, да, поработать вениками, но не сильно. Но опять же, если открытая рана есть, ну куда мы пойдем в баню? Не пойдем в баню. Но если, опять же, сильное давление у нас, ну если, опять же, сильное давление, но мы тоже не пойдем в баню, но пойдем в другой момент. Но опять же, давление, так возьмите и задайте вопросом, почему у меня давление? Уберите, ну, решите вопрос с давлением, и вам можно будет ходить в баню. Опять же, если небольшое там давление, повышенное, пониженное, то если повышенное давление, мы начинаем работать снизу вверх, гнать давление вниз. Если пониженное давление, то мы начинаем работать, ну, снизу вверх. И его, даже в бане, его давление, ну, небольшое, если оно перепад, то его можно урегулировать. Поэтому, опять же, говорю, тут нужно, я не говорю, что всем нужно ломануться в баню, нет, нужно, ну, ко всему здраво подходить, потому что, ну, большинство врачей, они сами не ходят в баню, ну, в другую, в эту, в нашу баню. Поэтому они запрещают, ну, с одной стороны, они делают правильно. Благодарю, Александр. Дмитрий Иванов спрашивает, какие напитки можно пить в процессе парки? Ну, наверное, в процессе парки никаких нельзя. Он, может быть, имел в виду после парки, там, чаи и так далее. Ну, мы... Или в процессе парки тоже можно что-то пить? Ну, если в воду, ну, мы пьем воду. Ну, захотелось воды, попей воды. А в бане как ты будешь там чай горячий пить? Ну, и так жарко. А холодное опять ты не будешь, потому что у тебя спазм внутренний будет. Опять же, смысл, тебя, ты нагреваешь себя, поэтому глотнуть теплые водички в парной всегда, пожалуйста, это хорошо. А вот в предбаннике после парения квас, морс, но опять же, не холодное. Чай травяной, конечно, чтобы наполнить свой организм микроэлементами. Опять же, помните, как раньше пили чай из блюдцев, фыркая? А что такое блюдце и фырканье? Это когда брали в блюдце и делали такое. Что происходило? Идет попадание большое количество кислорода вместе с чаем. Идет обогащение кислорода мозга. Чай мелкими-мелкими долями попадает в... Он не доходит, получается, у нас даже, он впитывается сразу, он не доходит у нас до живота, даже до кишечника, он впитывается сразу, потихонечку. Поэтому раньше пили по 7 самоваров, все выходило с потом, пили, наслаждались, обогащали себя кислородом, вышли, попили чаю, потом зашли обратно. Поэтому в бане водичку пейте, а в предбаннике чай, морс. Благодарю. Следующий вопрос от Лев Аведисьян задает. Можно ли брызгать эфирные масла на камни и при этом находиться в парилке? Какой вред жженое масло наносит организму? Мой учитель говорил так, и я его полностью поддерживал. Во-первых, уверены ли вы, что там действительно... эссенция какого-то масла разбавлена каким-нибудь льняным маслом, даже дешевым. Не льняным, а ну, любым маслом растительным, а не каким-то машинным очищенным. Гарантии такой нету. Раз. Во второе, что получается, когда мы льем не воду, а масла? А вода-то она испаряется, а масла нет. Оно вбрасывается в пространство банное, мы им дышим, оно попадает у нас в легкие. А легкие-то у нас холоднее, чем здесь. А если мы бетончик занесем или ведро железное занесем в парную, на нем что выступит? Конденсат. И вот этот конденсат у нас в легких. И потом нам нужно отхаркиваться, чтобы вывести. Зачем? Опять же, веники, травы, развешенные в парной, правильно приготовленные, они дают такую бурю ароматов и ингаляции, что вам просто не нужно никакое. Ну, хочется вам какого-то запаха там апельсина или чего-то, ну, допустим, в бане нельзя там какой-то в частной баньке апельсин там использовать, еще-то. Взяли аромалампу, поставили себе в предбаннике, пожалуйста, нюхайте, пожалуйста, вдыхайте, потому что температура разная, и вреда для организма не будет. Парную я не лью. Меня учили так. Дмитрий Иванов спрашивает, в баню можно ходить каждый день? Я работаю в бане практически каждый день. Вот вам ответ. Опять же, зачем? Зачем? Какое намерение? Что вам туда ходить? Я хожу, потому что я работаю. Видите, живой-здоровый. Дмитрий Иванов спрашивает, есть ли особенности парения в разных регионах России? Да, безусловно, у каждого додика своя методика, у каждого мастера своя методика, в каждом регионе свои веники, свои традиции, свои взгляды, все, конечно, они отличаются. И да, назовем так, да, все по-разному. Благодарю. Дмитрий Иванов спрашивает, как определить, перегретая баня или нет? Во-первых, заходите в парную, если у вас вдыхаете и нос у вас сушит, потом она перегретая. Если вы работаете в бане, допустим, вы парите и как-то забылись, и вы видите, слышите, видите, что вы ощущаете, что ваши веники сухие, то у вас перегретая баня. И опять же, ну, это нос, первоначально это нос. Когда вздыхаете, нос начинает сушить. Тонна перегрета, пересушенная. Благодарю. Дмитрий Иванов спрашивает, можно ли стать мастером парения по книгам и видеоурокам или только искать настоящего мастера? Если вы сам мастер при рождении, если вы можете. Опять же, по книгам, только читая книги, нет, практикуя, да. Поэтому, если вы читаете, если вы сами все это можете, то, в принципе, вам никто не нужен. Вам нужна только база теория и практика. Можно. Но лучше, конечно, когда это наживую, потому что если вы не прочувствовали на себе, как это, какое-то воздействие, то как вы можете понять, что оно, что вы даете? Поэтому... или вы учитесь с кем-то, кто на вас тренируется, а вы на ком-то, тогда что вы сами ощущали, то можно. Но я учился. Благодарю. И у нас крайний вопрос от Дмитрия Иванова. Остались ли источники литературы, как наши предки строили бани и парились? Остались, их нужно искать. Многие там по библиотекам сидят, где-то остались, и нужно их искать. Опять же говорю, у меня нет на это времени. Я хожу к людям, которые этим занимаются, изучают, а я прихожу, уже беру выборку просто у них. Научился и ушел. Просто на это на все нужно очень много времени. У меня его нет. Благодарю, Александр, за ответы на вопросы. Уважаемые радиослушатели, на этом у нас все вопросы на сегодня в эфире закончились. Наш эфир подходит к завершению. Я благодарю всех, кто был с нами. Благодарю также всех, кто поддерживает Народное Славянское Радио, как материально, так и своим участием и активностью в наших эфирах. Благодарю, Александр, и тебя за то, что пришел к нам в гости, поделился своими знаниями, опытом. И по нашей доброй традиции я предлагаю, Александр, тебе сказать несколько светлых, добрых слов для всех, кто нас слушает и смотрит. Не верьте никому, идите и проверьте. Проверьте на себе. Ощутите себя по-другому, и ваша жизнь изменится. Она изменится 100%. 100% изменится. Никогда никому не верьте. Проверяйте все на себе. Благодарю, Александр, тебя за напутствие. На этой доброй и позитивной ноте я завершаю наш эфир. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 5 сентября 2023 года на Народном славянском радио проходил эфир на тему «Идем в баню». В гостях у нас был Александр Ефимов, он же Саша Леший. Управлял эфиром Щербаков Алексей. За чатом следила Большакова Светлана. Эфир вел Петров Виталий. В заключение я, как и обычно, уважаемые радиослушатели, призываю вас не оставаться в стороне. И если темы, которые мы освещаем на Народном славянском радио, вам интересны и полезны, нажимайте палец вверх, делитесь эфиром с друзьями, со знакомыми. Ваша активность на самом деле в виде комментариев и сердечек под видео на наших ресурсах помогает увидеть эти эфиры еще большему количеству людей и принести больше добра и света. Вместе сделаем мир лучше. Ну а я желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся. Быть добру! Народное славянское радио. Для пытливых умов.